«Самое время для завершающего аккорда», — пробормотал в ответ, готовясь к финальному маневру. Направил челнок в крутой пике, заметив, что два корабля спецназа практически замерли рядом, а их пилоты активно маневрируют и пытаются захватить челнок в прицелы своих главных орудий. Но я побыл на борту этих кораблей и прекрасно знал их характеристики. Там, в системе, я долго и тщательно изучал корабль в поиске экипажа, а заодно его возможности. В памяти всплыли датчики, дисплеи, бронированные приборки. У них хорошие пилоты, но челнок, которым я сейчас управлял, обладал одним критическим преимуществом — маневренностью. Эти корабли были отлично бронированы, обладали великолепной силовой защитой и отличной скоростью. Все это требовалось, чтобы быстро доставить группу спецназа в нужную точку космического пространства, но маневренность была совсем не их конек. На таких кораблях также практически отсутствовали зенитные орудия, так как москитный флот не представлял для них никакой угрозы, а против ракет на корпусе была установлена специальная защита, которая выводила из строя все подлетающие ракеты, а они детонировали еще на подлете, не нанося вреда кораблю. Впрочем, оба корабля, преследовавшие нас, все-таки сумели чем-то достать, и на обоих были великолепно видны серьезные повреждения. Вообще, место этих кораблей сейчас было в ремонтных доках, а не здесь. Впрочем, разбираться с тем, что им нанесло такие повреждения, времени не было, приходилось постоянно маневрировать, чтобы не позволить им захватить челнок в прицелы главных орудий. В один момент понял — пора. Челнок рванулся вперед, двигатели взвыли от напряжения, и мы понеслись зигзагообразным курсом к проходу между кораблями преследователей, которые только начинали разворачиваться. Видимо, уже поняв мой маневр. «Они сейчас откроют огонь!» — крикнула Марине. «Пускай для начала попробую захватить», — ответил ей, приближаясь к кораблям и сверху вниз пролетая между ними. «Кианна, расстояние до других преследователей?» — спросил, когда мы проскочили между кораблями и устремились в сторону станции. 18 минут 12 секунд до боевого контакта с первым из кораблей», — отозвалась Кианна. «Отлично», — выдохнул. «Кажется, у нас получилось». Мониторы показывали, что корабли спецназа разворачивались, чтобы вновь преследовать нас, но теперь им требовалось время, чтобы развернуться и снова набрать скорость. Мы выиграли драгоценные минуты. Марине смотрела на меня с восхищением. «Ты летаешь как бог, знаешь об этом?» «Просто долго практиковался», — усмехнулся, проверяя системы. «Но это еще не конец. Мы не покинули систему». «И куда мы направляемся?» — спросил Нарил сзади. На мгновение задумался, глядя на звезды перед нами. Навигационная карта системы развернулась передо мной со всеми опасными зонами и скоплениями астероидов. «Есть одна идея, но она мне самому не нравится, если честно», — посмотрел на навигационную карту системы, пытаясь найти оптимальное решение. Пальцы забегали по панели, вызывая дополнительные данные. «Блесс, ты же не собираешься», — в голосе Нарила промелькнула тревога. «Какая идея?» Марине подалась вперед, ее глаза сверкали от адреналина после нашего маневра. Она полностью сосредоточилась на происходящем, игнорируя даже выступившие на лбу капли пота. «Разворачиваемся и летим к станции», — объявил после небольшой паузы, ощущая, как в груди растет решимость. «К станции». Нарил не скрывал удивления, его глаза расширились. «Но оттуда к нам летят охотники за головами». «Именно», — кивнул, обводя пальцем траекторию на экране. Голографическая проекция осветила мое лицо синеватым светом. «И что?» Марине нахмурилась, пытаясь понять замысел. Она нервно постукивала пальцами по подлокотнику своего кресла, этот звук отчетливо слышался в напряженной тишине кабины. «Мы нужны спецназу. Мы нужны охотникам за головами». Нарил задумчиво потер подбородок. «Ты хочешь столкнуть их лбами?» «Именно. Охотники за головами наверняка не знают, что это за два корабля и почему они гоняются за нами. Для них это будет сюрпризом». В голосе звучала уверенность, которой я на самом деле не ощущал. План был рискованным, но других вариантов просто не оставалось. А потом. Марине не казалась убежденной. Ее тонкие брови сошлись на переносице, выдавая скептицизм. А потом, когда начнется заварушка, мы уйдем через сектор D12, увеличил изображение района на карте. Голографический дисплей замерцал, показывая область, испещренную мелкими астероидами и обломками старых кораблей. D12, D12, Нарил пытался что-то вспомнить, массируя висок, словно это могло помочь извлечь информацию из глубин памяти. D12 кивнул, не отрывая взгляда от приборов. «Что-то слышал недавно об этом секторе, не могу вспомнить». Нарил щелкнул пальцами в раздражении, быстро просматривая данные на экране. «Возможно», — улыбнулся, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовал себя на самом деле, но это наш единственный шанс. Глава 23 проверил показания систем, разноцветные индикаторы мигали предупреждениями. Корабль пострадал после безумных маневров, но выдержал. Корпус доказал свою надежность, хотя некоторые внутренние системы работали на пределе возможностей. Теперь мы мчались к скоплению кораблей, готовящихся к прыжку. В иллюминатор были видны далекие вспышки двигателей, охотники за головами формировали что-то сильно похожее на боевой строй. «Кианна, сколько времени до того, как мы достигнем первого корабля охотников?» спросил, настраивая системы и перераспределяя энергию на щиты. Пальцы летали над сенсорной панелью, активируя носовые защитные контуры. 4 минуты 28 секунд, ответила Кианна, и ее синтетический голос звучал спокойно, несмотря на критическую ситуацию. Корабли спецназа изменили курс и теперь преследуют нас. Расчетное время до перехвата — 7 минут 52 секунды. Идеально, кивнул, ощущая, как адреналин растекается по телу, обостряя все чувства. Они догонят нас, как раз когда мы будем среди кораблей охотников. Нарил включил канал связи и прислушался к переговорам. Его лицо передало целую гамму эмоций, когда он услышал поток ругательств в эфире. «Они в бешенстве», — сообщил он, отрегулировав громкость устройства. Охотники за головами требуют от кораблей спецназа немедленно освободить траекторию. При этом используют выражения, которые заставили бы покраснеть даже космического пирата. «Тем лучше для нас», — немного подкорректировал курс. Охотники за головами не из тех, кто спокойно уступит дорогу, особенно когда их цели летят прямо к ним, но эти тупорылые ублюдки совсем не понимают, с кем имеют дело. Имперский спецназ не привык получать отказы. Минуты тянулись мучительно медленно. Секунды словно превратились в часы, когда мы приближались к скоплению кораблей, которые уже начали реагировать на наше появление. В эфире нарастало возмущение, переходящее в угрозы и проклятия.